«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», — проговорила я Генка. И, поднявшись, подбросила в печку дров, потому что уже совсем свечерело. «Да», — продолжал глава, — «не знаю, как оно будет на страшном суде. Ведь все, чего лишили Юранда, должно к нему вернуться, но не постигнуть этого человеческим разумом. Палач тогда все видел. И вот, накормив упыря человеческим мясом, старый Комтур отправился за дочкой Юранда. Видно, мертвец шепнул ему, что хотел бы запить мясо невинною кровью. Но палач, который, как я уже говорил, на все способен, только не может вынести, когда девушки чинят обиду. Загодя притаился на лестнице. Ксенз говорил, что он не в своем уме и скот сущий. Одно это отлично понимает. И когда нужно, никто не сравнится с ним в хитрости. Сел это он на лестнице и ждет. А тут и Комтур приходит. Услышал он чье-то дыхание, увидел сверкающие глаза и очень испугался. Понял, что это упырь. А палач как ахнет его кулаком по загорбку. Думал, хребет ему перебить, так, чтобы и следа не осталось. Однако не убил. Упал Комтур без памяти и захворал со страху. А как выздоровел, боялся уже покуситься на дочку Юранда. Да, но он увез ее. Увез и вместе с нею захватил и палача. Он не знал, что палач защищал ее. Думал, сила неведомая, то ли злая, то ли добрая. Все же он решил не оставлять палача в Щитно. Боялся он, как бы тот не выдал его. Он хоть и не мой, но дойди дело до суда. Так через Ксенза мог бы все рассказать. Под конец Ксенз вот что сказал рыцарю Мацку. Старый Зигфрид сам не убьет дочки Юранда. Боится. А если и велит кому другому это сделать, так покуда Дидерих жил, он не даст ее в обиду. Тем более, что уже один раз ее спас. А Ксенз знает, куда ее увезли? Точно не знает. Но слыхал, что там про Рогнету толковали. Это замок неподалеку от литовской или жмутской границы. Что же сказал Мацка? Выслушал Мацка Ксенза и сказал мне на другой день: «Коли так, то, может, мы и найдем ее, но мне, не теряя ни минуты, надо бы на Гзбышку спешить, а то крестоносцы заманят его, как Юранда заманили. Стоит им сказать, что они отдадут Дануську, если он сам за нею приедет, и он поедет. А тогда старый Зигфрид так люто отомстит ему за Ротгера, что никто о такой мести и не слыхивал». «Верно, верно!» — воскликнула в тревоге я Генка. «Это хорошо, коли Мацка потому поторопился». Немного погодя, она снова обратилась к главе. «В одном только он ошибся, что услал вас сюда. Но к чему оберегать нас в Спыхове? Нас и старый Талима убережет. А вы такой сильный и ловкий. Пригодились бы там Сбышку. А кто вас, панночка, в случае чего отвезет в Гожелицы? В случае чего вы могли бы приехать раньше их. Понадобится же им послать сюда весточку. Вот они и перешлют ее через вас. А тогда вы и отвезете нас в Гожелицы». Чех поцеловал ей руку и спросил взволнованным голосом: «А вы на это время здесь останетесь?» «Бог хранит сироту, здесь останемся. И не будет вам скучно? Что вы будете здесь делать?» «Буду Бога молить, чтобы вернул Сбышку счастье и сохранил всех вас в добром здравии». При этих словах она горько расплакалась. А оруженосец снова склонился к ее ногам. «Вы, — сказал он, — как ангел небесный». Но Ягенка утерла слезы и, взяв его с собой, пошла к Юранду, чтобы рассказать ему новости. Юранд сидел в большой светлице с Ксензом Калебом, Анулькой и старым Талимой. У его ног лежала ручная волчица. Местный костельный служка, бывший в то же время и песенником, пел под звуки лютни песню о давней битве Юранда с нечестивыми крестоносцами, а слушатели, подперев руками головы, задумчиво и грустно внимали ему. Сияла луна, и в комнате было светло. После жаркого дня Настал тихий,